Глава 20. «Брат Хули, я исполнил свой долг», — заканчивает он свою пламенную речь, обращенную к небесам. «Ага, нормально так выполнил. Сам от этого мутного меча избавился, а мне теперь с ним возись. Ну да ладно, чувствую, недолго он у меня пробудет. Как только вернусь в обитель Мудан, так у меня эту железяку тут же с руками оторвут. Сокровище секты как-никак. Причем, судя по ошарашенному взгляду Янге, сокровище очень важное. Ну, точно отберут. Мысленно успокаиваю я себя». А в это время большая белая обезьяна как-то разом теряет к нам интерес и с довольно мечтательной улыбкой вглядывается куда-то вдаль. «Чего это он? Что за внезапный переход? Он ведь только что такую пафосную телегу задвигал, а тут враз замолчал и еще рожу такую дебильную состроил, будто случайно в лотерею выиграл. Да и лыбится так странно. Ох, и не к добру все это. Как бы ни задумал чего. Все, можете идти», — как-то буднично произносит большая белая обезьяна. А ведь совсем недавно он что-то там пафосно кричал, глядя в небеса. А тут такой поворот. «Точно?» — потерянно переспрашивает Янге. Видимо, его тоже поразила столь резкая перемена в поведении хранителя горы Мудан. «Да, да, выход там», — указывает себе за спину большая белая обезьяна. «Но точно что-то задумал. Вот только что. Так мы пошли?» На всякий случай еще раз уточняю я, а то мало ли, вдруг это еще одно хитрое вывернутое муданское испытание. «Конечно, ступайте». «Ну, раз так, тогда мне это больше не нужно». Запустив руку в штаны, выуживаю из поясного кармашка ржавый ключ. «Я-то думал, он нам пригодится, но раз мы и без него справились, то и таскать его с собой смысла больше нет». Тем более, что в эту жуткую пещеру я больше ни ногой. «Откуда он у тебя?» Внезапно оживает большая белая обезьяна. «Из змеи», отвечаю я. И уже через секунду понимаю, что зря я об этом сказал. Глаза большой белой обезьяны снова наливаются кровью, а из широких ноздрей начинает валить раскаленный пар. В пещере моментально становится нечем дышать. Ну вот кто меня за язык тянул? Лучше бы и дальше молчал. Я же помню, как большая белая обезьяна скорбела по Мулинь, Нихань, Шиньсё и прочим ползучим гадам. И только он начал об этом забывать, как я опять разбередил свежую рану. Ну и чего теперь делать? Бежать не вариант, придется отмазываться. «Но в свою защиту хочу сказать, что их жертва не была напрасна. Если бы не самоотверженность Мулинь, Нихань, Шиньсё и прочих священных змей, то мы бы не сумели сюда добраться, а вы не смогли исполнить свой братский долг». «Истинно так», — смиряет свой гнев большая белая обезьяна. «Кажется, пронесло. Вот теперь точно пора рвать отсюда когти, а то как бы снова чего лишнего не ляпнул. Однако осуществить задуманное я не успеваю. Один не в меру любопытный балбес решает продолжить начатый разговор». «А что это за ключ?» — с неподдельным интересом спрашивает Янге. «Ну вот зачем? Все же так благополучно разрешилось. Осталось лишь пересечь пещеру, отыскать там выход и выбраться, наконец, наружу. Но вместо этого мы снова рискуем влипнуть в очередную историю. Когда-то давно он принадлежал брату Хули, могучему воину по имени Фули. А я смотрю, родители у этих двоих не особо-то и запаривались, когда давали им имена. Правда? У основателя Хули был брат? Так странно, нам об этом не рассказывали». «Потому что эта история полна скорби и печали. Когда-то давным-давно...» «Ну, понеслась. Я прям как знал, что этим все закончится. Когда того Мурима, о котором вы знаете, еще не существовало, а на просторах Лояна царил мир и покой. Не хочу вас прерывать, но мы вроде как спешим. Да, согласен, перебивать старших нехорошо, но это не относится к тем случаям, когда существует риск быть втянутым в очередную стрёмную авантюру. Ты прав, Су Чэнь, время дорого. На твоем жизненном пути тебе предстоит совершить немало подвигов, и не мне, древнему старику, отнимать у тебя нечто столь ценное, как время. Я постараюсь сократить свой рассказ. Да, можно, в принципе, и без рассказа обойтись. Но большая белая обезьяна уже не слышит меня. Он мечтательно возводит глаза к потолку и словно бы погружается в собственные мысли. Они всегда были соперниками. Два брата, два великих таланта. Словно солнце и луна, они олицетворяли собой свирепую мощь и скрытую силу. И никто во всем необъятном Лояне не мог стать им достойным соперником, пока они бились рука об руку. Но там, где грубая сила пасует, мягкая добивается успеха. Ху Ли и Фу Ли проиграли, но не какому-то могучему воину, а собственным чувствам. Они влюбились, и, к несчастью для братьев, объектом их обожания стала одна и та же женщина. Боже, как банально, меня сейчас тошнит. Я даже знаю, что было дальше. Ставлю 5 килограмм риса на то, что эти придурки повздорили между собой из-за бабы. Это стало началом конца. Между любящими братьями пробежала трещина. Обуреваемые низменной ревностью, Ху Ли и Фу Ли сошлись в равном бою. Они бились 3 дня и 3 ночи, и итогом их великой битвы стала победа Ху Ли. Брат же его, Фу Ли, не выдержав позора, отправился в изгнание и на долгие годы пропал с чужих глаз. Ху Ли же, опьяненный радостью, взял в жены ту самую женщину. А вот это он зря. Это стало великой ошибкой самого Ху Ли, и истоком из которого появилась секта Мудан. Спустя всего год после великой битвы, не выдержав тягот семейной жизни, великий мастер Ху Ли сбежал от своей жены в горы. Так и зародилась наша великая секта. Ничего нового. Подобные истории всегда заканчиваются одним и тем же, так что для меня это не новость. Жаль, того же нельзя сказать про Ян Гэ. Он прямо ошалел от услышанного, даже рот разъявил. Зато теперь хотя бы понятно, зачем этому чудику был нужен летающий меч, чтобы прятаться от своей благоверной. Но это лишь начало истории. Ху Ли был не единственным, кто решил побороть собственные страсти через затворничество. Его брат Фу Ли поступил так же. И вскоре в противоположной части Восточного Лояна зародилась еще одна великая секта, а спустя несколько лет возвысившийся до великого мастера Фу Ли вернулся в Орлиный пик, чтобы свести счеты с родным братом. Вот только битве этой не суждено было случиться. К тому моменту Ху Ли уже прочно засел на горе Мудан и ни в какую не хотел спускаться обратно. Поэтому хитрый Фу Ли в попытках вынудить его сойти с горы взял в заложнику жену Ху Ли. Но и этот коварный план не увенчался успехом. Тогда озлобленный Фу Ли подло похитил жену Ху Ли и увез ее с собой. О, это он, конечно, погорячился. Так в противоположной части Восточного Лояна зародился кровавый культ. И я даже догадываюсь, кто стал его лидером. Ведь нет ничего страшнее обиженной женщины. Вот только вся эта история свернула куда-то не туда. Надо бы вернуть большую белую обезьяну к тому, с чего мы начали. Так что там насчет ключа? Ах, ключ! Точно! Я совсем о нем забыл. Я лишь видел его болтающимся на шее у Фули, когда он в последний раз штурмовал нашу обитель. То есть вы не знаете, зачем он нужен? Нет, но раз Фули носил его так близко к сердцу, значит, этот ключ очень важен. Храни его, сучень, и, возможно, судьба сама приведет тебя к нужной двери. Вот уж хренушки. В гробу я видал такие квесты, бурчу я себе под нос, а после силой запуливаю ржавый ключ в дальний конец пещеры. Ты что делаешь? Какие еще квесты? Шипит на меня Янге, а после, словно кот за мышкой, бросается за драгоценным ключом. Я же, засунув рассекатель небес за пояс и, как следует, отряхнув руки от налипших на них седых волос, снова оборачиваюсь к хранителю горы Мудан. «Ты это, извини...»